Глава 71. В лесу вокруг Травени гротов не было. Единственным природным укрытием, которое подходило под описание Терезы, была расщелина между двумя ребрами на горном склоне. Щель в горной породе — темный 12-метровый колодец с запахом влажной гнили. Со временем он полностью зарос, и слой земли соскользнул вниз, образовав практически отвесную тропинку. Широкое днище устилали корни и известняк. «Неужели он спустился туда с ребенком?» — спросил Паризи. При виде этой хранившей зловещее молчание впадины у Терезы закружилась голова. Однако ее сомнения развеяли выхваченные из темноты светом фонарей отпечатки ног на снегу, похожие на виденные ими ранее, и обломанные ветки кустарника. Кто-то туда недавно спускался. «Чтобы проверить, придется спуститься», — ответила она скорее себе, чем Паризе. Было непросто решить, кто пойдет первым. Применить оружие они не могли, а внизу их мог поджидать убийца, готовый наброситься на любого, кто к нему приблизится. Перед Терезой стояла дилемма. Единственным человеком, которого она бы с радостью послала вниз, была она сама. Но из-за ее физического состояния это было невозможно. До сих пор ее занимало лишь, как отыскать Андреаса. Но когда это произойдет, перед ними встанет другая, еще более сложная задача — как установить с ним контакт. На стандартные техники ведения переговоров рассчитывать не приходилось. Его мозг устроен иным, неизвестным образом. Тереза взглянула на Паризи. Профессиональный спелеолог обвязывал вокруг него страховку. Экипировка должна была облегчить спуск вниз и удержать в случае падения. Чтобы не выдавать своего присутствия, они вели приготовление при приглушенном свете фонаря. Паризе предстояло медленно спуститься вниз и поискать следы присутствия Андреаса. Он был самым сильным, самым подготовленным среди них. А то, что он владел боевыми искусствами, было как нельзя кстати в случае нападения. Тереза снова спросила себя, куда запропастился Марини, на этот раз скорее с тревогой, чем с недовольством. Его никто не видел после ужина, а мобильный был недоступен. Хотя он недолго работал в ее команде, такое самовольное отсутствие было на него не похоже. «Все готово», — сообщил спелеолог. На каску установили камеру для наблюдений. «Найди его», — проговорила Тереза, обращаясь к Паризе. «И немедленно возвращайся наверх». Ее подчиненный улыбнулся. «Комиссар, я мигом». Она похлопала его по плечу. В душе ей не хотелось его отпускать. «Только без глупостей, Паризе. Герои, как правило, долго не живут». «Да уж, комиссар, вы умеете подбодрить». Она улыбнулась ему в ответ. «Вперед!» — скомандовала Тереза, отступив от Паризи на шаг. Теперь ее больше всего интересовали изображения со дна колодца. Ей хотелось понять, где прячется Андреас, где находится ребенок и как к нему подобраться, чтобы не разгневать отца. Однако из темной дыры не доносилось ни звука. Тереза старалась не обращать внимания на гнетущую тишину и отсутствие детского плача, гоня мысль, что это не к добру. Тем временем Паризи спускался. Уже через метр-другой микрокамера зафиксировала звериные кости. Они висели на толстых корнях, устилавших стены колодца. Вне всяких сомнений их кто-то туда повесил, точь-в-точь, как те тотемы из костей, которые они обнаружили вблизи заброшенного сарая и на окраине леса. Это место было логовом. В следующие минуты вся команда, затаив дыхание, наблюдала за сменой черно-белых изображений на экране. У Терезы завибрировал телефон. На дисплее высветилось имя судмедэксперта. Он тоже работал, не покладая рук. Тереза отошла на несколько метров, чтобы ответить, не сводя глаз с черной дыры колодца. «Слушаю, Антонио. Готовы результаты химического анализа, который ты просила сделать. Поэтому я решил тебя сразу же набрать. И правильно сделал. Я нашел в костях следы цианида. Мальчик умер от отравления». Тереза не произнесла ни слова. Все-таки Вальнер осуществил то, о чем писал в дневнике. «Тереза, я здесь». «Это еще не все». Разговаривая с Пари, Тереза видела, как Паризи выбрался наверх. По неторопливым движениям полицейского и тех, кто ему помогал, она сделала вывод, что в колодце никого нет. Андреас оставил свое логово. Почувствовав опасность, он решил сменить убежище. Так делают животные, кочуя с детенышами с места на место. «Повтори-ка еще раз», — попросила она Пари. «Галенит и цинковая соль», — повторил судмедэксперт. «Надеюсь, это тебе поможет». Это действительно было так. «Теперь я знаю, где его искать».